Он осторожно отошел, стараясь не наступить на кровавую лужу, и огляделся вокруг. Место преступления создавало ощущение нереальности, словно это была загодя поставленная сцена, помпезная и вульгарная, как в заурядном боевике. Этот амбар когда-то явно служил главной залой старого дома. Его планировка отличалась изысканностью, а крыша с консольными балками наверняка была даже красивой, пока за нее не принялся Арминджер. Он-то все и погубил. Консольные балки и опоры, стропильные фермы и криволинейные связи, прогоны — все было позолочено, а квадраты подстропильных брусьев сияли яркими белилами. При этом с центральной балки свисали 4 паукообразные люстры в стиле модерн. Сконцентрированный отраженный свет немилосердно резал глаза. Верхнюю часть стен на всем их протяжении Арминджер застроил галереей с возвышением для оркестра в одном конце и баром из стекла и хрома в другом. Наверх вела двойная лестница, извивавшаяся нелепой спиралью в стиле барокко. Стены под галереей были украшены полукруглыми альковыми сиденьями, и в каждом алькове имелась арочная ниша с белой гипсовой танцовщицей, имперский стиль. В изгибах балюстрады на всем протяжении галереи уютно примостились столики. Стены, покрытые белой краской и позолотой, сверкали зеркалами. «Да», — думал Джордж, потрясенный этим зрелищем, — «знатной публике такое придется по вкусу». Бедный Лесли Арминджер. Ему уже больше никогда не увидеть ту прекрасную, пустую, просторную мастерскую, о которой он мечтал. Впрочем, он не смог бы отопить ее как следует, и зимой тут был бы просто арктический холод. Так выглядело место преступления. Безликий и безукоризненный порядок был нарушен лишь дважды, и это бросалось в глаза. Одна из стоявших в альковых гипсовых фигурок, та, что находилась справа от двери, лежала разбитая в футе от стены. Этому факту не было никакого очевидного объяснения. Лежала она в добрых 50 футах от того места, где свалился Арминджер, и кроме разбитых черепков не было никаких признаков борьбы. Даже следа ноги и то не было. Вторая мелочь вызывала ощущение легкого злорадства. Кто-то, почти наверняка сам Арминджер, принес из бара 2 фужера для шампанского и поставил их на столик, ближайший к позолоченному возвышению над лестницей. Очевидно, он ничего не подозревал, пребывал в веселом расположении духа и намеревался продолжать праздник. Но почать бутылку ему так и не довелось. Внимательно разглядывая пол, Джордж прошел несколько ярдов от раскинутых ног покойника, обутых в туфли ручной работы, до основания лестницы. На лоснящемся полу не было никаких отпечатков. Он осмотрел разбитую бутыль. Почти никаких сомнений, что это и есть орудие убийства Арминджера, заляпанное его кровью до золотой фольги на горлышке. И даже невооруженным глазом на краю ее основания отчетливо видны волосы и клочки кожи. Джордж в последний раз оглядел ослепительно белый павильон и вышел во двор, где его ждали 3 взволнованных людей. «Кто из вас обнаружил его?» «Мы с Клейтоном вошли вместе», — отвечал Колверли. Все мужчины, нанятые Арминджером на должности управляющих, были странно похожи друг на друга.